мы Бога представляем лишь на троне, сидящим где-то там на небесах. Слепо поклоняемся иконе, в сердцах не веря в Божьи чудеса. Небесный Бог великий, вседержитель, всему начало и всего конец. Кому-то Он вселенной повелитель, а для меня Он любящий Отец. Я радости от жизни с ним.